appétit de faire connaître votre bien. А вы по-русски говорите? Ну, отлично. Мы приглашаем профессора Бенуа к нам. И мы, конечно, очень рады, что имеем честь и удовольствие встречать его здесь. И сегодня была лекция. Тут тот наш проект институциализации консерватизма, о котором мы уже озвучили в Центре консервативных исследований на предыдущих мероприятиях, он развивается, у нас разные люди мы приглашаем, и отечественных политологов, и зарубежных, и предшествующие, кто помнит, был гость из Израиля, который блестящий, на мой взгляд, рассказал проблематику, как традиционное общество и современное в израильской перспективе, религиозной, светской, воспринимается, очень ревелитивные были вещи. То есть очень разный спектр. И вот, конечно, я думаю, что ну, вот уровня такого, как господин Дебенуа, это патриарх консерватизма европейского, и вот мы такого еще не видели. Я думаю, что это вот как раз в работе социологического факультета нашего общеуниверситетского, ну как центра консервативных исследований, который при кафедре социологии, но мы шире стараемся это делать, не ограничиваться только факультетом. Плюс еще очень важно, я вернулся только что из Питера, вот Солонин, декан философского факультета СПбГУ, он полностью не только поддержал, но создает уже, дал распоряжение о создании Центра консервативных исследований при философском факультете СПбГУ. Соответственно, вот мы начинаем работать, и вот сегодня такая, кажется, мы достигли крейсерской скорости с уровнем и содержанием и приглашаемыми людьми. Поэтому я думаю, что в данном случае, в отличие от студенческой аудитории, наверное, большинство из вас знакомы с идеями новых правых в той или иной степени. Поэтому я думаю, что, может быть, не столько общие идеи, сколько, вот я предлагаю господину Дебенуа рассказать о своем вот движении, об эволюции различных этапов новых правых, немножко более конкретно, чтобы сравнить то, что правильно ли мы понимаем, правильно ли мы знакомы. Нужно ли нам организовывать такое движение? Да, ну мы фактически что-то подобное. Да, организовано у нас. Да, да, да, вот. Правильно. Конечно. Вот, поэтому, действительно, мы увидели много созвучий сегодняшнего выступления Дебенуа, вот то, что, в общем, является довольно авангардными идеями для Европы, а вот где-то процентов на 90, наверное, из того, что господин Дебенуа озвучивал, я думаю, можно услышать не только из наших, но и из нашего президента, нашего премьера, и это очень радует, что европейский авангард на самом деле созвучен нашему политическому руководству. Поэтому, я думаю, я предоставлю ему слово, и потом наши коллеги помогут перевести, но я думаю, что господин Дебенуа, было бы интересно узнать и мнение, о чем мы думаем. То есть вот, нам интересно с ним поговорить, а ему интересно. Хорошо, пожалуйста, симпли. Donc, vous предоставляю слово. À vous de faire certaines introductions. Bon, moi je peux parler de ce courant de pensée auquel j'appartiens et que j'ai contribué à fonder et qu'on a appelé la Nouvelle Droite. C'est un nom qui est apparu assez tard. Il est apparu plus de 10 ans après sa création et il n'est pas apparu comme une autodésignation mais comme une étiquette qui a été donnée, popularisée par les médias. Значит, господин Дебенуа говорит, что хочет сказать пару слов о том, о течении мысли, которое он представляет, и одним из основателей которого он был довольно давно, уже десятки лет назад, но вместе с тем он отмечает, что термин «новые правые» — это не самоопределение, это как бы тот ярлычок, который средства массовой информации вот привесили к этому ярлычку. Появился этот термин через 10 лет, новые правые, после того, как уже эта инициатива была создана. То есть они сами себя не называют правыми? Нет. Nous avons assumé cette étiquette, mais nous avons toujours été un peu critiques vis-à-vis de cette étiquette. Мы приняли вот этот вот ярлык, но тем не менее мы достаточно критично настроены по отношению к нему. И по plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette dénomination donner au public l'idée d'un mouvement politique? Ну, первая причина нашего критического отношения, потому что данное наименование отсылает общественность к некому политическому движению, которым мы не являемся. Alors que notre activité a toujours été une activité d'ordre culturel, métapolitique, intellectuel, philosophique. Notre désir était de créer une école de pensée, une mouvance culturelle et intellectuelle, mais pas du tout d'être un acteur de la vie politique. А в то же время наше движение, оно всегда было не политическим, а интеллектуальным, культурным и метаполитическим. И наша задача создать школу мысли, школу мышления. C'est une très grande différence par rapport à un grand nombre de groupes politiques qui sont apparus, qui ont disparu. Об этом большое различие от тех многочисленных групп, движений политических, которые появлялись вот в свое время и также исчезали быстро. La deuxième raison, c'est le mot droite, qui est un mot polysémique. Il a beaucoup de significations différentes. Si quelqu'un aujourd'hui me dit je suis de droite, je peux supposer qu'il n'est pas communiste, mais je ne saurais pas grand-chose sur ses options, sur ses intentions. А второе, вот у нас вызывает сомнение само слово «правый», потому что оно очень многозначно, непонятно, что же оно означает в современном мире. Если кто-то себя определяет, говорит «я правый», но месье де Бенуа понимает, что человек не коммунист, но кто он на самом деле, непонятно. Surtout à notre époque, où tous les grands événements de ces dernières années ont créé des clivages, des coupures transversales dans toutes les familles politiques ou intellectuelles, ils n'ont pas du tout dégagé une position de droite et de gauche. И еще один момент состоит в том, что вот изменения последних лет, тенденции развития последних лет, они, в общем-то, во всех политических движениях и партиях произвели такие большие какие-то сдвиги и смещения, что непонятно, к какому лагерю принадлежит человек, правому или к левому. Si je prends quelques exemples, il y a des gens de droite qui étaient pour la guerre en Irak, et des gens de gauche qui étaient pour la guerre en Irak, et des gens de droite qui étaient contre, et des gens de gauche qui étaient contre. On peut dire la même chose pour la construction européenne, pour l'attitude vis-à-vis des États-Unis ou de la Russie. Les grands clivages, les grandes séparations n'opposent pas droite et gauche, mais passent à travers. Elles créent des synthèses transversales. Ну, например, вот господин Домино приводит пример, что есть люди правых убеждений, которые выступают за войну в Ираке, и одновременно люди, которые тоже себя определяют как правые, но выступают против этой войны. Точно так же есть левые, которые за войну в Ираке, и левые, которые против войны в Ираке. И то же самое можно сказать об отношении к таким фундаментальным проблемам, как строительство Евросоюза, отношения с Соединенными Штатами, с Россией и так далее. То есть и в правом, и в левом лагере, ну, как бы какие-то трещины, расколы, они идут вот не по линии правого и левого, а по каким-то другим направлениям. D'autre part, dans notre démarche intellectuelle, c'était au départ une démarche assez encyclopédiste, en référence à l'encyclopédie en France. C'est-à-dire que nous voulions un peu repartir de zéro. Et essayer de trouver des idées justes sur différents sujets, sans nous soucier de savoir si ces idées avaient une étiquette de droite ou de gauche. Наше вот движение, интеллектуальное движение новых правых, говорит господин Домино, оно имеет во многом такую энциклопедическую направленность энциклопедистов, и скорее оно призвано определить, являются ли те или иные идеи правильными или неправильными, нежели являются ли они правыми или левыми. Et le fait est que dans nos publications, il y a beaucoup de références aussi bien à des auteurs de droite qu'à des auteurs de gauche, selon ce qu'ils disent. Je prendrai un seul exemple, c'est la tradition du socialisme français, avec Proudhon, Sorel, des gens comme cela dont nous avons beaucoup tiré, alors que c'est une tradition qui se situe plutôt à gauche. И в публикациях вот новых правых есть много ссылок, много публикаций, посвященных как мыслителям правой ориентации, так и мыслителям левой ориентации. Например, уделяется огромное внимание истории французского социализма. в частности, таким именам, как Сорель, Прудон. Много пишется об этих людях, и, ну, в общем-то, нет разницы, принадлежат ли они к правому или к левому лагерю. Основном... Они точно к левому. К левому лагерю. И они берутся, да, берутся на вооружение. Да, на вооружение. Il y a quelques années, nous avons même lu sérieusement l'œuvre de Karl Marx pour essayer de voir ce qui était à notre avis faux et ce qui méritait d'avoir une certaine valeur de vérité. И очень серьезно моему изучению вот со стороны новых правых также было подвергнуты работы Карла Маркса. Очень серьезно еще изучаюсь работы Карла Маркса на предмет, что же там ну, неправильного, изжившего себя, и что в его взглядах верно и сохраняет свою ценность до сих пор. И une autre raison pour laquelle nous étions un peu réticents devant cette étiquette de nouvelle droite, c'est que dans d'autres pays il y avait des phénomènes qui s'appelaient déjà Nouvelle Droite et qui n'étaient pas du tout comparables à nous. Je prends l'exemple très simple de ce qu'on appelle aux États-Unis la New Right, hein, qui est vraiment tout à fait à l'opposé de ce qu'on a appelé la Nouvelle Droite en France. И еще одна причина, почему вот участники этого движения отказываются именовать себя новыми правыми, потому что в другой стране, а именно в Соединенных Штатах, уже есть политическое течение новых правых, New Right, к которым новые правые Европы никакого отношения не имеют. Более того, они прямо противоположны. En tout cas, cette école de pensée existe depuis 40 ans. C'est le 40e anniversaire cette année. Il y a plusieurs revues, trois principales. La revue Nouvelle École qui existe aussi depuis 40 ans. Je la dirige depuis 40 ans. Il y a la revue Éléments qui existe depuis 35 ans, et la revue Crisis, qui existe depuis 20 ans. Donc, il y a quand même une grande continuité, et je pense qu'en France, il y a très peu d'écoles de pensée qui ont déjà duré aussi longtemps. Ну, вообще, сама вот эта школа мысли, она возникла уже 40 лет назад, то есть сейчас идет именно 40-й год, и издаются три печатных издания, три журнала. Это журнал «Nouvelle École», «Новая школа», которая уже издается в течение 40 лет. Господин Дебенуа является главным редактором. А журнал «Le Monde», «Элементы» издается в течение 35 лет. И журнал «Кризис» издается в течение 20 лет. И господин Дебенуа говорит, что очень мало в, ну, во французской науке общественных таких течений, мысли, которые могут похвастаться, то, что существует уже на протяжении 40 лет современной науки. Alors, les moyens d'action ont toujours été relativement limités, d'abord pour des raisons de relative pauvreté matérielle, mais essentiellement, ça a été des livres, des revues, des articles, des traductions, des conférences, des colloques, des universités d'été, et tout ce genre de choses. Et aussi le fait qu'un certain nombre de nos amis et moi-même étions aussi professionnellement des journalistes qui collaborions à des journaux extérieurs, donc qui servaient un peu pour véhiculer les idées de la Nouvelle Droite. Et, несмотря на то, что масштаб вот деятельности новых правых ограничен, в связи с материальными некоторыми трудностями, затруднениями, все равно организуются конференции, коллоквиумы, издаются журналы, проводятся какие-то летние университеты. Вот. И кроме того, все представители вот этого течения мысли, они являются журналистами, признанными и сотрудничают в других изданиях французских, вот, может быть, более известных, и там проводят свои взгляды. И enfin... Je dirais que la Nouvelle Droite n'a jamais été enfermée dans l'horizon français. Nous avons toujours eu énormément, beaucoup de contacts et de relations intellectuelles à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Amérique latine ou ailleurs. Mais ça n'a jamais été des contacts... comment dire, organisationnel. Hein. Nous n'avons jamais voulu faire une sorte de nouvelle internationale. Hein. chaque fois que dans un pays étranger, des gens disaient « Ah, vous avez fait quelque chose d'intéressant, on aimerait bien faire quelque chose pareil, qu'est-ce que vous nous suggérez ?» On leur a dit « C'est votre affaire. Hein. Vous n'êtes pas le prolongement de quelque chose qui est centré en France, vous êtes quelque chose d'autonome, qui doit être bâti selon l'histoire, les habitudes, la vie politique de votre pays. » Donc ça a surtout été des échanges personnels, intellectuels. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Des traductions dans les deux sens, bien sûr. Nous avons essayé de faire connaître en France des auteurs étrangers qui n'étaient pas connus. Et puis, ça a pris cette forme-là, si vous voulez. Вот интеллектуальное движение «Новых правых» поддерживает очень большие отношения, контакты также с мыслителями в других странах, например, в Германии, Бельгии, Италии, Испании, Латинской Америке. Но несмотря на эти контакты нельзя называть организационными, то есть не ставится задача создания какого-то, например, нового интернационала. И когда вот единомышленники французских новых правых спрашивают у них, а можем ли мы поддержать какую-то вашу инициативу, то ответ такой: мы ни на чем не настаиваем, но вы можете что-то сделать, только если это соответствует традициям вашей страны, установке в ней и так далее. То есть не должно быть продолжением французских новых правых. Вот. Но, несмотря на это, господин Дубино много путешествует, поддерживает контакты со многими мыслителями в мире, философами, учеными. И, разумеется, ведется большая переводческая работа, как по переводу произведений вот, французских новых правых на другие языки, так и по публикации во Франции интересных работ современных по философии, социологии и так далее. Mais le pays avec lequel nous avons eu depuis le plus longtemps des relations très soutenues, c'est sans doute l'Italie, qui, ou pour des raisons de voisinage culturel, moi par exemple j'ai publié 35 livres en italien, ce qui est beaucoup, donc il y a eu beaucoup de traductions, il y a des revues italiennes de la Nuova Destra, la traduction italienne, mais toujours dans l'autonomie. Il n'y a aucune hégémonie d'un côté ou de l'autre. Et je dirais même qu'aujourd'hui, j'ai probablement plus de lecteurs en Italie qu'en France, parce que le climat est beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert en Italie qu'il ne l'est en France, où il y a toujours des censures et des pesanteurs très fortes. И страна, с которой поддерживаются наиболее интенсивные интеллектуальные контакты, это Италия. А господин Дубино говорит, что уже 35 его книг были переведены на итальянский язык, опубликованы в Италии. И есть также итальянский журнал, который называется «Nuova Destra», «Новое право», который продолжает идеи французских единомышленников, но совершенно автономно. И много французских вот, каких-то лекторов, ученых, они принадлежащие вот, к новому праву, они читают лекции в Италии, потому что интеллектуальная обстановка в Италии, она гораздо свободнее, чем во Франции. Настоящее время. Voilà le cadre général, et si vous avez, je le souhaite d'ailleurs, des questions, j'essaierai de répondre le mieux possible aux questions, je ferai une petite précision de vocabulaire. En France, le mot conservateur ou conservatisme est peu employé. Et quand il est employé, c'est généralement de manière péjorative pour désigner quelqu'un, mais il n'y a pas, je n'ai pas le souvenir en France qu'il ait jamais existé des gens qui se disaient conservateurs. Ça, c'est une tradition différente pour les pays latins, je pense. Tandis que le mot conservateur est très utilisé en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, c'est seulement un problème de vocabulaire. En France, conservateur, ça veut dire réactionnaire, en fait, surtout. C'est perçu comme ça dans l'opinion. Один вопрос, вот, скорее лингвистического характера, о том, что во Франции вообще не принято слово «консерватор», а «консерватизм» не принято так определять какого-то человека, потому что во Франции слово «консерватор» носит скорее такой уничижительный характер, когда говорят а консерватор, то имеется в виду реакционер. Но это особенность французского именно мышления и французского, ну, терминологии, французской терминологии. Потому что, например, в Германии или в англосаксонских странах слово «консерватор» абсолютно нормально звучит, и там никаких коннотаций таких не вызывает. Но когда нас господин Дугин познакомил 16 лет назад, то именно под влиянием бесед и вот тех идей, которые отстаивал господин Бенуа, господин Тириар, и все это оформлялось и окормлялось Дугиным, формировалось наше политическое направление. Это было непросто, потому что у нас уйти от монополии коммунистической идеологии и сразу сформировать чисто консервативную просто было невозможно. И вот то, о чем сейчас та идея, которая высказывается, она действительно, я вот тут абсолютно согласен с Александром Гельвичем, это супер злободневная проблема издания такого журнала. С чем мы сегодня сталкиваемся? Я говорю как политическая проблема. С тем, что у нас понятие правые монополизировано либералами, которые к правым отношения никакого не имеют. А понятие консерватор воспринимается так же, как во Франции. Нет, идет лучше. Наша мечта. Вот мы здесь присутствующие, конечно, лучше это воспринимаем. Но очень вот на уровне сознания массового нужно вести колоссальную разъяснительную, просветительскую работу, чтобы объяснить, что только консерватизм может развивать общество. Вот я сейчас возглавляю Народный Союз, мы как партия были представлены в разных созывах, но в том числе и потому, что мы прямо говорили, начиная где-то, когда у нас окончательно разошлись мы с левым движением, о консерватизме, и на уровне массовом это встречало определенную настороженность. Потому что говорили, а вы что, вы вот за то, чтобы все носили бороды, чтобы все были реакционерами? Мы за то, что там еще. И, конечно, когда мы говорим о семейных ценностях, это уже многими принимается. Когда мы говорим о других отношениях, это вот все лучше воспринимается в обществе. Религиозные ценности, традиции. Но еще 80% населения – это нормальные светско-советско-безбожные избиратели. Они мечутся. И для многих из них кусок хлеба, конечно, важнее, чем любая идеология. И для многих оно так и будет всегда, как это в любой стране. Поэтому вот формировать все же в политической среде правильное отношение к консерватизму, вот то, чем занимается Центр консервативных исследований, вот и в целом вот руководство социологического факультета, к сожалению, это пока свет в туннеле, а туннель до этого еще далек. Двигаться далеко. Потому что во власти у нас пока доминирует либеральный экстремизм. Я очень рад, что вот по инициативе моих коллег вы сегодня на социологическом факультете, и они меня об этом проинформировали, чтобы я мог присоединиться к вашему разговору. У меня один вопрос, господин Бенуа. Вот я закончу свое такое вступление длинное, потому что вопрос у меня прикладной. Я, например, сторонник политического консервативного интернационала. Потому что политическим партиям разных государств, которые стоят на этой идеологической основе, нужно помогать друг другу. Нужно взаимодействовать. Если есть либеральный интернационал, есть объединение, социалистический интернационал, нечто подобие коммунистическому интернационалу. Вот во Франции, вот чтобы мне было понятно, на ваш взгляд, в чем различие между правыми внутри? Чем различие между партией Саркози и партией Ле Пена? Bon, ça fait beaucoup de questions. D'abord, je suis très content de vous revoir aussi. Pardon, on voit plus. Je voulais dire d'abord que je suis très content de revoir votre ami également. Господин Дебенуа сказал, Дебенуа говорит, что он в свою очередь очень рад. Что он очень рад вновь видеть вас. Я надеюсь, он не сердится, что я сбрил бороду за эти 16 лет. Это временное дело. Ни в коем случае, да? Она была слишком либеральная. Alors la question qui est posée, question assez difficile. Moi, je ne crois pas beaucoup aux internationales, parce que ou bien c'est une structure complètement informelle, donc qui n'existe que sur le papier, ou bien c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment animer, et là, les problèmes de direction et de coordination sont presque insurmontables. C'est une source de division, de crise, beaucoup plus qu'une addition de force. Господин Дебенуа говорит, что на самом деле вопрос, который вы подняли по поводу некоего интернационала консервативного, на самом деле достаточно сложен, потому что, во-первых, встает естественный вопрос о том, кто будет им руководить. Во-вторых, о том, каким образом он будет оформлен. Ну и он напоминает также о том, что, собственно говоря, цель того движения, о котором он говорит, не является, вообще противоречит какой-либо формализации. Речь идет совершенно о других вещах. И там два варианта. Или это он чисто на бумаге существует, да. Или же если он существует, но он погрязнет в внутренних расколах, да. Там противостоит. Бюрократия. Да. Alors, il y a, par exemple, au Parlement européen, il y a des groupes qui réunissent des parlementaires de droite, de gauche, socialistes, libéraux. Mais ces groupes sont constitués généralement pour des raisons techniques, parce qu'il faut qu'ils aient un certain nombre au Parlement pour pouvoir bénéficier de certains droits ou privilèges ou particularités. Mais en réalité, à l'intérieur de ces groupes, ce sont des gens très, très différents. В Европе те группы, которые объединяются по принципу левые, правые, либеральные и так далее, в особенности в парламентарном контексте, они, как правило, объединяются для защиты определенных интересов. И, так сказать, очень часто такое объединение бывает чисто формально. Alors, il y avait une autre question. Quelles sont les différences entre Le Pen et Sarkozy? Да, теперь вопрос по поводу различий между Le Pen. Il y a beaucoup de différences. Le Pen est un homme d'extrême droite, Sarkozy est un homme de la bourgeoisie libérale. Le Pen n'est pas libéral, Sarkozy est libéral. Le Pen est plutôt anti-américain, Sarkozy est pro-américain. Le Pen est pour la peine de mort, Sarkozy est contre la peine de mort. Le Pen donne beaucoup d'importance aux valeurs familiales qui n'intéressent pas beaucoup Sarkozy. Sarkozy est très pro-européen, Le Pen est plutôt anti-européen. Donc il y a quand même beaucoup de différences. Mais il n'y a pas que Sarkozy et Le Pen, il y a plein d'autres groupes, mouvements, etc. En France, il y a une droite conservatrice et une droite révolutionnaire, il y a une droite chrétienne et une droite antichrétienne, il y a une droite royaliste et une droite républicaine, il y a une droite pro-européenne et une droite anti-européenne, il y a une droite libérale et une droite anti-libérale, donc ça fait beaucoup. Ну, прежде всего, по поводу разницы между партией Ле Пена и партией Саркози. Ну, прежде всего, конечно, Саркози отражает позицию либеральной буржуазии, в отличие от Ле Пена, с позиции более почвенной. Значит, далее, Ле Пен антилиберал, Саркози либерал. Далее Ле Пен антиамериканист, Саркози, соответственно, проамериканист. Ле Пен защищает семейные ценности, Саркози находится в совершенно противоположном пути. Ему безразлично. Ему они безразличны, ну, скажем так, либертарианская позиция такая в большей степени. Ну, кроме и так далее. Смертная казнь. Ле Пен за смертную казнь, Саркози, соответственно, против. И далее вообще, так сказать, речь идет о том, что фактически в современной Европе, огромное количество разных правых направлений. Есть правые антиамериканские, есть правые проамериканские, есть правые христианские, есть правые антихристианские, есть правые роялисты-монархисты, есть, наоборот, правые республиканцы, есть правые проевропейские, есть правые антиевропейские и так далее, и так далее. Поэтому очень много различных направлений. Как раз Ле Пен против Европы, Саркози за Европу. За Европу. Ce qui est vrai, c'est que Sarkozy, Nicolas Sarkozy, a été élu président de la République grâce aux voix qu'il a prises à Le Pen. C'est-à-dire que Le Pen a baissé, Sarkozy a monté. Mais dans sa campagne électorale, Sarkozy a adopté une tonalité assez proche de Le Pen, notamment sur les problèmes de sécurité et d'immigration. Donc les gens qui votaient pour Le Pen... et qui savaient que Le Pen ne pouvait pas être élu, on dit on va voter pour Sarkozy parce qu'il fera à peu près la même chose que Le Pen, mais lui il a une chance d'être élu. Évidemment, ils ont été plutôt déçus dans l'ensemble. Саркози был избран на самом деле именно потому, что он является полной противоположностью Ле Пена, но при этом значительное число избирателей, которые знали прекрасно, что Ле Пен все равно избран не будет, голосовали за Саркози именно потому, что Саркози, в программе Саркози произошла адаптация очень многих положений, которые, так сказать, содержались в программе Ле Пена относительно порядка, дисциплины, отношения к миграции и так далее, и так далее. И вот эти правые позиции, которые содержались у Ле Пена, их сумел адаптировать и приспособить Саркози. И те, кто не знал прекрасно, что Ле Пен не победит, голосовали за Саркози. Но теперь я чувствую себя обманутым. Да. Mais je voulais aussi poser une question. Un peu difficile peut-être. Mais tout à l'heure vous disiez que le mot conservatisme en Russie 80% des gens sont plutôt méfiants ou hostiles. Alors est-ce qu'il faut faire une revue sous une étiquette qui dès le début recueille 80% de méfiance ou d'hostilité. Господин Дебенуа задает вопрос. Также и в России слово «консерватизм» значительной части населения враждебно. И если мы будем издавать журнал, соответственно, то мы получим ярлык негативного плана. И что вы по этому поводу думаете? C'est déjà très difficile. Это будет очень трудно. C'est déjà très difficile de propager ces idées, mais si en plus on les propage sous une étiquette qui provoque un refus ou une méfiance, on double la difficulté. Значит, если мы будем, это будет очень трудно распространять эту идею, пропагандировать ее, и именно вот с таким ярлыком, с такой этикеткой. Ну, у нас либерал тоже сейчас ругательное слово. Да, наконец-то. Либерал, то, что либерал, либерал. Вы почему консерватор? Видимо, все профессионалы. Вы журнал «Новелла Колик» здесь он менсуал, или замалер? Non, le plus fréquent, c'est Élément, qui paraît tous les trois mois. Et c'est le seul qui est vendu dans les kiosques, dans les librairies. Les deux autres sont vraiment des revues assez intellectuelles, qui paraissent tous les six mois, et qui sont vendues uniquement sur abonnement. Donc c'est une diffusion qui est quand même assez faible, bien sûr. Donc, выходит Nouvelle École, да? Выходит один раз в три месяца. Элемент один раз в три месяца. Это наука. Раз в полгода. Да, раз в полгода, раз в шесть месяцев, да, в конце концов. А эти еще меньше. А эти, да, еще меньше, и существуют специальные... Ну, в киосках продаются. Да, в киосках продаются, да. Триместр. Но самое главное, вот здесь, вы знаете, вот это, меня выражает это факт, что это последовательно. И бывали случаи, когда была финансовая поддержка в начале движения, 80-е, 90-е, большая много прав. Потом был период вообще полной почти тяжелой ситуации. Они всегда выходили, вот каждые три месяца. Вот это вот, вот, это вот как раз европейская черта все-таки. У нас, как правило, мы начинаем что-то делать, бросаем. И вот этот важный момент, что если начинать, то надо держаться. Вот это. То надо долго не кончать. Да. Достоинство мужчин. Представляют Совет избирательных исследований. У меня вопрос связан со следующим. Как за рубежом, особенно в Европе, воспринимается нынешняя российская интеллектуальная элита? В каком образе устойчивый существует в зарубежных интеллектуальных кругах? Существуют ли некие зафиксированные ожидания относительно вклада наших ученых, представляющих гуманитарную науку в частности, в глобальный интеллектуальный процесс? Je crois qu'il faut répondre presque par la négative, parce que il y a un problème de langue, évident. Les productions intellectuelles ou scientifiques russes ne sont pas connues, en tout cas pas connues du grand public. Elles sont certainement connues des spécialistes, mais ça c'est autre chose, et encore. Mais en plus, là je parle pour la France, pas pour les autres pays, malheureusement les Français s'intéressent assez peu à la politique étrangère, ils connaissent très mal, très très mal, y compris les pays voisins, ils connaissent très mal l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Il n'y a pas un Français qui pourrait citer le nom d'un ministre allemand, italien ou espagnol, par exemple. Donc, alors il y a des petits groupes d'études, mais qui sont spécialisés, c'est autre chose. Donc, la question sur l'élite intellectuelle russe, je crois que tout simplement, elle n'est pas connue, malheureusement. Malheureusement. Alors, il y a une image du gouvernement russe, il y a une image de Vladimir Poutine, il y a une image générale, mais qui vient de ce qu'on voit à la télévision, qui est généralement une image plutôt critique. Ну, здесь можно сказать о том, что на самом деле, к сожалению, во Франции этот вопрос практически широкой публике неизвестен. И объясняется это в значительной степени тем, что вообще французская широкая публика мало интересуется тем, что происходит в других странах, в том числе даже в соседних. Но перечислялись Германия, Италия и так далее. Но, естественно, есть группы специалистов, которые этим специально занимаются, но они достаточно изолированы, они никому не интересны. Что касается общего образа российской политики, то он, ну, естественно, имеют люди общее представление о том, кто такой Владимир Путин, о том, что такое российская политика, но в целом этот образ тоже достаточно негативный, поскольку он такой, каким его формируют средства массовой информации. Нет, не одного француза, который знал бы его, имя министра Германии, Италии, Германии. Да, да, нет. Да. Я думаю, что нет ни одного француза, который бы знал имя русского интеллектуала. Просто нет никого. Провинциалы они, Европа, деревня. А мы думаем, что мы стремимся к Европе, понимаете. Il y a la question fondamentale qu'on adresse toujours aux conservateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent conserver? Et qu'est-ce qu'il est possible de conserver? И еще, конечно, вопрос, который является фундаментальным, основным для каждого консерватора, он заключается в следующем. А что конкретно он хочет сохранять, консервировать в буквальном смысле? И что возможно, в принципе, что возможно сохранять? Что должно быть сохранено? Мы как раз проводили одно из заседаний Центра консервативных специально, на тему, как и что, вот, вот что подлежит консервации, какие на это взгляды. Мы дали достаточно, на мой взгляд, убедительную, тогда мы совместно проводили типологию консерватизма, где в принципе, в зависимости от того уточняющего момента, который поясняет, о каком консерватизме мы говорим, из этого и вытекает. Потому что есть и либеральный консерватизм, который предлагает вот по линии Цыпко одно, там, как Цыпко его озвучивал, там, сохранять одну, там, одну систему ценностей, другие типы консерваторов предлагают совершенно другие вещи консервировать. То есть, собственно говоря, вот ответ на этот вопрос, это вопрос о определении уже внутри консерватизма, своей, да, уже ближе к идеологической ясности. Очень большая градация. Огромная. Столько консерваторов, столько консерватизмов. Ну вот несколько, да, типов, сколько, которые, и, да, да. Да, сколько либерализмов, столько либералов. Либерализм здесь, проще. А здесь наоборот. Да, да. Да, здесь наоборот. И, по крайней мере, вот важный очень был, на мой взгляд, такой тоже результат этих наших заседаний, этого заседания, типологии, что одна из основных линий ценностных проходит внутри консерватизма, между либерал-консерваторами и нелиберал-консерваторами. Вот как раз либерал-консерваторы, правые, вот те правые, которые мне ставят там сейчас новую правую партию, или которые правые либералы, вот они с нашим представлением консерватизма имеют либо очень, очень мало общего, либо не имеют вообще ничего, просто... В этом отношении здесь, конечно, тоже тематика консерватизма может вводить в заблуждение, именно потому что каждый может понимать под тем, что он собирается консервировать, разные вещи. Ну, мне кажется, можно определить две вещи однозначно. Это церковь и государство. Абсолютно. Это ключевой вопрос. Это уже, это явно ценности фундаментального консерватизма. Они не являются либеральными сами по себе. Они могут сочетаться, может быть, с либерализмом, но они принадлежат к категориям семейств фундаментального консерватизма или фундаментального консерватизма. Здесь есть, правда, один момент. Дело в том, что, к сожалению, и внутри государства, и внутри церкви тоже. К великому сожалению, но и внутри церкви тоже есть консервативное и либеральное направление. Поэтому здесь тоже происходит некое... Здесь происходит уже тоже некое сечение, так или иначе. Но вот мне кажется, очень конструктивно, и господин Бенуа предложил все же, тем не менее, что как бы мы ни называли ту систему ценностей, которая вот, альтернативна либерализму, можно сказать, что главная проблематика современного постмодернистического уже состояния — это проблема не правых и левых, а либералов и тех, кто стоит на другой стороне. То есть, собственно говоря, либерализм как антитеза того, что мы понимаем под органичным консерватизмом, вот это очень серьезное направление идей. А вот внутри уже того, на каком основании мы отвергаем либералов и что мы предлагаем взамен, возникает больше различий. Но есть нечто общее, вот отвержение либерализма, что условно можно назвать как раз вот той консервативной позицией, которую мы ставим. Это как раз вытекало из его лекции, которую он для студентов сегодня очень, очень интересный, на мой взгляд. Вот что бы вот господину Бенуа лучше понять нашу политическую ситуацию и отношение к консерватизму, вот одну показательную ситуацию хочу рассказать. Мы партнеры не только Национального фронта Франции, но и ХСС Германии. И вот с одним из руководителей «Единой России» я нахожусь в Мюнхене на симпозиуме. И у нас идет спор, кто будет сотрудничать с ХСС, «Единая Россия» или «Народный союз». И он мне говорит, только мы, вот вам сказали, вы там идите в социал-демократию, идите в социал-демократию. Я говорю, не надо путать меня, ну, коллеги знают, с партией «Родина», говорю, это у них социал-демократический проект. Я говорю, как вы, «Единая Россия», можете претендовать на партнерство с ХСС, если вы проголосовали, ваша фракция, против проекта закона о запрете рекламы абортов. Даже не самих абортов, а рекламы абортов. Вот вы проголосовали против. Он говорит, а откуда они узнают, что мы так голосовали? Я говорю, я скажу. Он говорит, Сергей Иванович, вы так не сделаете. Я говорю, зачем мне говорить? Это на сайте круг допущенных, избранных, очень определен. И для нас важнее формировать в обществе настроение консервативное. Вот почему вот проект такого журнала, он исключительно важен. Почему в политике сумятица? А в обществе, потому что сумятица, и в политических партиях отражение того, что в обществе есть. Совершенно верно. И поэтому мы говорим, вот давайте мы гражданским обществом сейчас займемся, и тогда в партиях будет конкуренция за консервативные идеи. А вот действительно сейчас, если там площадка занята, как мы видим, вы это прекрасно знаете, но за идеи пока никто не борется. Вот абсолютно, поскольку они не приносят быстрых дивидендов, сразу нельзя там прийти, это два вещь очень долго, и люди должны думать. И в этом отношении мне представляется, что они нам оставляют эту возможность просто. И вот в сфере развития идей, если мы сейчас возьмемся, мы можем изменить и общество, а это, в свою очередь, окажет влияние на саму политическую структуру. Поэтому мне представляется, что мы прошли такой путь с партией Евразии, и когда мы поняли, что просто все закрыто, все распределено, мы решили пойти, вот как раз делать эту вот ориентацию на мир идей. Кстати, очень близко к позиции того, что Ален де Бенуа говорит, называть метаполитикой. Метаполитика. То есть метаполитика, когда политика предопределяется идейными процессами. И вот эти вот идейные процессы, которые в обществе кажутся не очень на поверхности видны, они потом предопределяют политику. В лоб иногда бывает историческая ситуация, когда ничего невозможно сделать. И сейчас, мне кажется, вот такое вот влияние идейное консерватизма, для этого мы должны его еще как-то сами воссоздать, может стать той золотой акцией, которая изменит баланс вот в разных ситуациях. В каких случаях надо давать партийные прямые варианты? Ну вот хорошо, что они вас перебивают. И ХСС там, и Люпен скоро будут перебивать. Ну Люпен, наверное, не хорошо. Я думаю, что вообще, если характеризовать состояние, вообще вот интеллектуальное состояние России, то вот мне очень близко понятие некой идеологической смуты, растерянности. Россия утратила исторические смыслы, вот понимаете, исторические смыслы. Поэтому сейчас идут поиски осмысленности исторического развития России, стратегии и цели его. И вы понимаете, вот скажем, Медведев президент, он и Путин вообще не употребляли понятие идеологии вообще нигде. Вот только в последнем послании неожиданно Медведев сказал вообще, так не так ярко может быть, но обозначил. То есть произнес антиконституционный тезис. Ну да, и как раз вот это и нужно, потому что то, что 13-ю статью выбросили из Конституции, никакой идеологии. На самом деле идеология-то существует в обществе, понимаете, либеральная. Она проникает и пронизывает все поры общества, а либералы находятся в структурах власти. Вот они в этом 2003 году потерпели поражение. У них социальной базы нет вообще, у либералов. Но они же в структурах власти. Вот давайте зададим вопрос. Зачем создавать партию «Правое дело», либералов? Если, в принципе, либералы – это уже прошлое, и они уходят, зачем подыгрывать их политически? Их надо хоронить вообще до конца уже. Я так понимаю, Миша. Но те, которые сидят в порах власти, они же будут их вытаскивать, им нужно прикрытие политическое. Ну правильно, но может быть достаточно, что они там сидят вообще. Хватит им. Они же не позиционируются. Вот Чубайс, например, видите, вот сейчас опять в этой партии, так сказать, и так далее. Плюс продвигает его, так сказать, там, по должностям. Как-то это все непонятно для многих, понимаете? А отказ от идеологии, это ведь есть идеология либерального нигилизма. Совершенно правильно. То есть идеология отказа. А, идеология либерального нигилизма. Ничего вот нет. Поэтому мне представляется консерватизм как попытка поиска консервативной идеологии, которая берет все самые лучшие традиции и царской России, и Советского Союза, и за рубежом, которые есть, и попытается сформулировать их содержательно. На что надо опереться, как Медведев говорит, какая система ценностей должна скреплять государство, общество, понимаете? Мне кажется, это очень перспективно вообще. Вот если действительно не политизировать эту деятельность, а заниматься вот академически, научным образом. Мы можем попытаться это сделать, по крайней мере. Знаете, коммунистическая идеология перспективы никакой имеет. Либеральная никакой не имеет. Какая? Пустота. Ее же чем-то заполнять надо. Мы вот исходя из этого как раз, из этого анализа, предложили, несколько отбор был, там было где-то порядка 1000 людей, молодых студентов, аспирантов, даже школьников каких-то. Мы предложили несколько месяцев назад написать сочинение по четвертой политической теории, но объяснив, что либерализм, фашизм и коммунизм, которые доминировали в 20 веке, они завершились, они явно вот не вызывают... И вот что придет на место? И вот завтра как раз победители этого конкурса, они придут здесь тоже вот в присутствии вот мэтров уже консервативной, выскажут свою концепцию, вот по 15-15.30 будет, соберем уже молодежь, чтобы у них тоже спросить, им жить. Да, и вот сейчас мы отобрали последние, сейчас ребята сидят, конкурсные работы просматривают, очень много прислали, очень интересные замечания, самое, конечно, любопытное было с точки зрения взгляда нашей молодежи на вот существующие диалоги, там очень много нового, но в отношении того, что они предлагают, у них тоже существует достаточно смутное представление, ясно, что что-то нужно, что и существующий не устраивает, хотя их взгляд на такие, казалось бы, привычные вещи, как коммунизм, или либерализм, или фашизм, очень интересен и свежий, сам по себе очень любопытный и творческий, но в отношении этого, этого проекта вот здесь как раз ясности нет. Но это интересно. Вот это как раз то, что вот Алин Дубинов сегодня делал интервью для русского журнала, он сказал, необходимо завоевывать сферу воображения. Нам нужно действительно развивать воображение, потому что образ будущего, он зависит в значительной степени от тех творческих энергий, которые мы в него вложим. Он не дан в чистом виде. Либералы пытаются его еще узурпировать под конец, но у них уже тоже нет силы. Глобальный кризис сейчас зачищает очень большое пространство. Вот здесь мне кажется, что мы, хоть и консерваторы, говорим о какой-то постоянной системной ценности, можем быть в авангарде. То есть мы можем как раз создать, выработать проект, не просто там ныть о том, как было раньше хорошо, а предложить какую-то конструкцию. И вот я думаю, что в двух направлениях должна идти работа. Не только поиски вот того, что должно быть, но важно еще сформулировать то, от чего мы должны отказаться. То, что мы не возьмем с собой в будущем. Вот четко сформулировать. Это тоже очень важно. Это очень важно. Да, да, да. Потому что когда мы это четко определим, причем, понимаете, вот буквально по пунктам, может быть, нам более четче будет выглядеть и перспектива, что нам надо. Понимаете? А то ведь мы ведь действительно мало занимаемся. От чего отказаться? Мы знаем, от чего отказаться. Вот после этих либеральных реформ мы можем четко сформулировать вообще. Да, понимаете? Это чрезвычайно важно. А в консервативной идеологии ведь нас интересуют, с одной стороны, цели. Мне кажется, политическое устройство России вообще. Номер один проблема, она еще не решена. Партийное строительство вообще. Вот. У меня вот есть своя точка зрения, которую пока, я не знаю, я не обнародовал ее, но нет, кто бы вот я такую позицию занимал. Вот сейчас по поводу строительства партии, ведь дискуссии идут мощные. Как строить партии, партийную жизнь сейчас вот, в современной России? Одна партия, много партий, две партии, так сказать. Какие партии? Массовые там, картельные партии. Сейчас идет много дебатов и на Западе, и у нас. Понимаете? Это тоже проблема консерватизма, между прочим. Конечно. Это серьезно. Очень много проблем, когда мы можем выйти, так сказать, на конкретные вещи, понимаете, сформулировать их. Путем методов, вот, сформулировать, скажем, тему там, партийное строительство, провели 2-3 круглых стола, так сказать, до пота, что называется. А потом выдали какой-то результат. И бросили в информационное пространство для дискуссии. Как среагирует общество на это дело, интеллектуалы вообще. Я вам скажу, что либералы, ведь опасность у нас в чем? Что либералы часто спорят с нами не с нашими позициями, а пользуются очень грязными методами, так сказать, различного рода. Так сказать, вот, борются против людей, точнее, скорее, чем борются против их точки зрения. И это превалирует вообще сейчас, понимаете? У них ресурсы информационные, у них финансы, У них поддержка в структурах власти. Это вообще мощные ресурсы, административные, финансовые и так далее. Но мне представляется, что то, что сегодня высказались, Александр Кириллович, вот, то, что вы, вот ваш центр, вот так вы консолидировали все, надо попытаться все-таки действительно журнал какой-то сделать. Александр Дугин a parlé de la quatrième théorie politique. Du point de vue de l'image, je trouve que cette formule de quatrième théorie politique est une très bonne formule. Parce que la quatrième théorie, elle vient après les trois autres, et pas avant. Tandis que le conservatisme est toujours suspecté de vouloir rétablir ce qui était avant. Quand vous parlez de la quatrième théorie politique, vous êtes ce qu'il y a de plus nouveau. Donc, de plus porteur d'avenir. Александр Дугин высказал очень ценную мысль, по мнению господина де Бенуа, именно о четвертой политической теории. Потому что четвертая политическая теория – это то, что будет после трех уже существовавших, а не то, что было до этого, в то время как консерватизм многие связывают с возвращением к временам до каким-то, прошедшим временам. Ну, мы так не связываем вообще-то. С точки зрения образа, вот Гатурин сказал, да, что очень хорошее само выражение, четвертая политическая теория, да, которая поставляет, вот мы можем вложить наше консервативное содержание. Да. Согласен. Здесь я бы, вот, если позволите, дополнил. То есть само название может быть рабочим, но как раз здесь надо зафиксировать принципиальные отличия между четвертой условной теорией и всеми предыдущими. Потому что все предыдущие в 20 веке – это безусловные теории, которые попытались, даже не будучи антиклерикальными полно, но чаще всего антиклерикальными, по сути, они пытались занять место религии в массовом сознании. А консерватизм, о котором мы говорим, он как раз направлен на то, чтобы вернуть людям ценности, а значит, в том числе и цивилизационное, религиозное и конфессиональное начало в жизни. Поэтому этот консерватизм работает и защищает другое пространство. То есть именно то интеллектуальное пространство, которое отличается от грубой индоктринации, от такого механического воздействия, когда мы действительно при помощи всех мыслимых, немыслимых обманов СМИ и коммерциализации, эти идеологии, доктрины политические, захватили место религии. И вытесняли религию, на самом деле, из жизни. Даже в сфере религии самой, как здесь говорил коллега. Вот это очень интересное замечание. На самом деле, эти идеологии, ну, как вы помните, там, с Маркса, они, во-первых, все датируются модерном, а во-вторых, они, в принципе, да, ставили такую задачу, да, заменить собой религию. Да, вот да, это просто да, была их одна из главных социальных исторических функций. Это корень, да, общий, абсолютно. Маркс, и фашизм точно так же, да, и либерализм. Абсолютно. Вот абсолютно верно. И, кстати, либерализм, который кажется, что он не ставил такой задачи, это чистый культ золотого тельца, это абсолютно религиозное или квазирелигиозное, не менее эсхатологичное, чем коммунизм. И вот здесь вопрос, ну, может быть, просто не то, что как бы зафиксировав этот момент, поставить это в центр обсуждения. Вот каково в рамках четвертой политической теории будет место священного и место религиозного? Богу место есть или нет? Вот как в Библии говорится, и Содом и Гоморра не позавидуют тому, кто создаст дом идеальный, комфортный, как вы сейчас сказали, но где не будет места Господу. То есть... Нет, место Бога должно быть. Tout cela est absolument vrai, vous avez raison de mettre l'accent sur la religion. Mais là, il y a vraiment une très grande différence entre la Russie et différents pays d'Europe, notamment la France. Je veux dire, en France, un parti qui ferait référence à la religion n'aurait même pas 0,1% des voix. En France, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% de gens qui croient en Dieu et 3% de gens qui vont dans un office religieux assisté. Donc, c'est complètement disparu. Hein, l'athéisme occidental a été beaucoup plus efficace que le communisme pour faire disparaître le sacré. Même le parti de Jean-Marie Le Pen a renoncé à condamner l'avortement parce qu'il savait qu'il n'y aurait plus de femmes qui voteraient pour lui. Господин де Бенуа говорит о том, что он считает абсолютно правильным вот упоминание о религиозных и конфессиональных ценностях. Вот, на его взгляд, это очень хорошо, но это хорошо для России, но не для Европы. Потому что здесь есть фундаментальная разница между Россией и Европой. Если бы в Европе, скажем, во Франции, если бы появилась партия политическая с какими-то религиозными лозунгами или с опорой на религиозные ценности, она набрала бы 0% голосов. Потому что, согласно статистике, только 10% населения считают себя верующими, из них ходят в какие-то объединения, там, церковные. Это, прежде всего, мусульман. Да, около церковные только 3%. Скоро Франция будет мусульманской, тогда это легко будет делать. Консерватизм возможен в России. Вот об этом как раз. И вот тоже, да, интересно по поводу Ле Пена замечание, что партия, ну это крайне правые же такие мало престижные движения Ле Пена, и там они в последней кампании, как сказал Ален Дебюна, отказались от протеста против абортов, да. Потому что за них вообще некому будет голосовать, если они будут против абортов, они решатся. А следующий уже... шаг уже с голубыми будет, как зеленые. И вот что интересно, да, что вот, по мнению Дебюна, сейчас как раз я просто перевожу, что удалось таким образом достичь тех результатов по атеизации населения, которые принудительным образом не были достигнуты воинствующего материализма. То есть, на самом деле, вот еще раз подтверждаю тезис, что на Западе реализовались те проекты, которые ставились здесь, здесь они не реализовались, а там другими средствами, более эффективно и глубоко, были разрушены основы религиозные, семейные. Il faut réaliser qu'en Europe occidentale, l'évolution des mœurs a été incroyablement rapide. А в Западной Европе эволюция нравов происходила с невероятной скоростью, невероятно быстро это все происходило. Je prends un exemple très simple et je le prends de manière tout à fait neutre. Il y a 30 ans, la loi en France punissait ce qui s'appelait l'apologie de l'homosexualité. Si vous disiez ou écriviez « Moi, je trouve très bien d'être homosexuel », vous étiez devant le tribunal. Aujourd'hui, si vous dites « Je n'aime pas l'homosexualité », vous êtes arrêté, pas arrêté, mais vous êtes traduit en justice. Et dans les écoles, petites écoles, il y a des cours contre l'homophobie, c'est-à-dire pour apprendre aux petits-enfants que c'est mal de critiquer l'homosexualité. Ça, c'est officiel. Hein. Donc, c'est pour montrer que on est passé d'un bout à l'autre, n'est-ce pas, en l'espace de 30 ans. C'est assez intéressant. Et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Mais là, c'est intéressant, parce que dans les deux cas, vous êtes condamné par les tribunaux, mais en faisant le contraire. Вот господин Винуа приводит такой пример, что прежде еще 30 лет назад во Франции существовал закон, официально в уголовном кодексе, наказание за пропаганду гомосексуализма. Ну, за то, что гомосексуализм это хорошо и так далее, если бы вы, так сказать, в начале 70-х годов вас могли теоретически привлечь к суду. А между тем, 30 лет назад он был отменен, и сейчас существует другой закон о том, что нельзя ничего плохого говорить про людей этой ориентации, про гомосексуалистов, и даже более того, в школах маленьких школьников учат специальный учебный курс против гомофобии. Нужно хорошо относиться к голубым и так далее. Раньше за это судили, а теперь судят за прямо противоположное. То есть как меняются нравы. Причем в короткий срок. 30 лет. Вот, пожалуйста, я хотел... Смысл вчера в Варшавском университете у меня есть вопрос к профессору Дебенуа о новых правдах. Есть такой очень заметный сентимент к понятию «Европа». Конечно, не в географическом, но в культурно-цивилизационном смысле. У меня есть вам довольно важный вопрос. Существует ли какая-то общеевропейская система ценностей? Или хотя бы не система, а общеевропейские ценности? Если нет, существует ли вообще Европа как культурно-цивилизационный проект? Если нет, может быть лучше этого понятия не использовать? Они существуют. Alors, aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas de projet civilisationnel européen. C'est la raison pour laquelle l'Europe est dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Mais je crois profondément qu'il y a des valeurs communes européennes. C'est un sujet qui nous emmènerait sans doute un peu loin. Et là, je remonterai à l'Antiquité, hein, c'est-à-dire aux anciennes cultures slaves, germaniques, celtiques, latines, grecques, dans lesquels on trouve un certain nombre de valeurs communes, une éthique fondée d'abord sur l'honneur et un mépris de ce qui est uniquement de l'ordre de la quantité ou du calcul matériel hein, dans le système, je ne sais peut-être pas connu en Russie, mais le système de Dumézil de la, de la tripartition, les valeurs les plus basses, c'est les valeurs de la production et de la consommation qui aujourd'hui sont au contraire les premières. Donc il y a tout à fait des valeurs européennes communes. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est les valeurs inverses qui ont pris le dessus. Peut-être vous pouvez. Oui, ответ такой, я так переведу с вашего позволения. У нас в данной ситуации в Европе таких ценностей, которые могли бы служить объединительной идеей, нету. Но стоит отмотать немножко назад, и мы увидим, что народы, населяющие Европу, а сегодня мы имеем дело с их прямыми потомками, это кельты, немцы, славяне, греки, представители других этносов, которые сейчас населяют Европу, объединялись общим этносом, который имеет следующую фундаментальную ценностную характеристику. Ценность, материальное производство и потребление стояло, занимало низшую ступень с точки зрения ценностной иерархии, выше занимала честь. Это вскрыто в трехчастной иерархии Дюмезилем. И вот эта общность этического наследия объединяет все народы, потомки которых населяют современную Европу, что не является однозначно случаем других этносов, в которых модели иерархического распределения и кастового распределения могли быть иными. Иными словами, у Европы есть вот эта внутренняя тайная ценностная система, которая находится в прямой оппозиции с ценностной системой современной Европы. И для господина де Бенуа и новых правых вот этого движения это наличие общего наследия, воплощенное в этосе ценности, в индоевропейской, традиционных как раз глубинных ценностей, чести, культуры и превосходства над материальностями, является интегрирующим началом, смыслом и целью борьбы. Да, на мой взгляд, использование понятия индоевропейского имеет смысл. Но использование понятия европейского никакого смысла не имеет. Я интересуюсь проблемой войны, революции. Знаю, что Жозеф де Местер, в общем, очень много посвящал своих работ этому вопросу, внимания. Во Франции существовала также целая школа, которая называлась полемология, которую основал Гастон Бутуль. Его соратником был Жюльен Франд, Луиза Вейс и многие другие. Вот как в этом отношении сейчас вот новые правые? Вот я смотрю, что у либералов, например, Андре Глюксман много пишет о войне, там, не только о войне, но и вообще о ненависти, le discours de la haine, par exemple, qui était traduit. Тот, который был переведен, работа, потом Достоевский на Манхэттене. Вот ваше направление, оно уделяет внимание в рамках геополитики проблемам войны, революции, потому что в настоящее время это проблема, которая весьма актуальна. Oui, je crois que c'est un problème très important, et nous avons publié beaucoup de travaux sur l'évolution de la notion de guerre, notamment à date récente. Et les auteurs auxquels nous nous sommes très souvent référés, vous en avez cité un, l'autre c'est Carl Schmitt, mais c'est Julien Freund. Carl Schmitt, c'est allemand. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas un grand problème. Mais Julien Freund, que j'ai très très bien connu, a fait des travaux très importants dans ce domaine-là. Et puis je connais très bien aussi les spécialistes de l'évolution de la pensée stratégique, comme Hervé Couteau-Bégari, par exemple, qui est un ami de longue date, le général Gallois, qui a été le théoricien de la force de frappe nucléaire, le général Poirier. Couteau-Bégari a été l'éditeur des écrits de Mahan, de stratégie navale en particulier, Donc oui, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. En ce qui concerne Joseph de Maistre, c'est un peu autre chose. C'est un auteur contre-révolutionnaire, comme Bonald, par exemple, très intéressant. En tant que russe, évidemment, il y a son livre « Les soirées de Saint-Pétersbourg ». Mais bon, c'est un auteur à la fois puissant, important et un peu dépassé par certains côtés. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même époque. Quant à André Glucksmann est un ancien maoïste qui est devenu libéral frénétique et un des plus grands adversaires de la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a une occasion d'attaquer la Russie, la politique de Poutine, etc., il le fait. То есть, с точки зрения интереса к военной стратегии, здесь издано немало книг Нувель-Друат новыми правами, и Куто Бегари, крупнейший современный стратег, является другом господина де Бенуа давнего периода, на движение новых Гресса, как раз новые правы, внимательно изучала, описывала и публиковала десятки книг, посвященные эволюции концепции войны в современных условиях, а Жюльен Фройнд, последователь Карла Шмидта во Франции недавно, умерший, был просто членом Гресса, членом Ассоциации новых правых и входил в редакционный комитет «Новель и Коль». Что касается генерала Галуа, он тоже, кстати, очень разделяет наши взгляды, мы тоже с ним знакомы, уже пожилой человек, он герой, соратник героя, де Голля, участник войны, один из самых уважаемых людей в сфере стратегии военной, он является постоянным сотрудником изданий господина де Бенуа. То есть вопрос войны, эволюции, концепции войны, как в стратегическом аспекте, так и в философии войны, является стоит в центре внимания. Что касается Жозефа де Маистра, то господин де Бенуа говорит, что это очень интересный и такой увлекательный автор, но это все-таки начало XIX века, как и Бональд, он остается источником вдохновения, но, конечно, как референтный мыслитель в данный момент не может быть рассмотрен. И при этом, что касается Глюксмана, то господин Бенуа мягко еще сказал, назвал его безумствующим либералом, бывшим маоистом, но это действительно так. Большего противника России и более просто, на мой взгляд, агрессивного, слабоумного мыслителя найти, это уже я добавляю. Хорошее сочетание. Слабоумный мыслитель. Ну вот он что-то мыслит, но как-то еле-еле просто, еле-еле. И в основном с отвращением и с совершенно карикатурными штампами. Он стал давно журналистом, который, если надо ругать Россию, говорит господин де Бенуа, в первую очередь появляется вот это. Je voudrais ajouter juste un mot pour dire que l'année prochaine, je publierai un numéro de Crisis entièrement sur le thème de la guerre. А в следующем году специализированный выпуск журнала «Кризис», который господин де Бенуа издает, будет посвящен специально полностью войне. А несколько номеров... Если вы дадите координаты. И несколько номеров «Кризис» было посвящено стратегии. И в частности, вот когда господин Дуна приезжал туда первый раз в 92-м году, сейчас второй всего лишь, мы сделали встречу в Генеральной академии Генштаба вместе с Родионом, который до этого потом стал министром обороны. И где вот эта тоже публикация, очень интересно, когда еще советские генералы давали свой взгляд на перспективу, их взгляд на войну, на эволюции концепции, на геополитику, все это было напечатано как раз в журнале «Кризис» господина де Бенуа. То есть это одно из привилегированных центров внимания. Можно короткий вопрос, пожалуйста? Можно? Конечно. Господин де Бенуа, значит, был упомянут, вы дали отличную оценку, я ее полностью разделяю, господин Глюксмане. Относится ли это ваше мнение и к остальным этим, которых во Франции называют «60-80»? Бернар Анри, Финкел Крот, Вайсман, etc. Подобная ли оценка господина Бенуа или отличается? Non, ce sont des cas très différents. D'abord, ils ne représentent pas tellement la pensée de 68. Когда они различные, начнем с того, они совсем все различные, начнем с того, что не представляют все ярко 60-80-ников. Я это не главное, я их так называют, пресса. Удалили ли, но Бернар-Анри Леви, c'est comme Glucksmann. Леви как Глюксман. Empire. Еще хуже. C'est le Саакашвили de la pensée. Финкелькрот est beaucoup plus intéressant. Финкелькрот гораздо более интересный. Il a fait des... Il est très conservateur par beaucoup de côtés. Он консерватор значительно с разных позиций. Notamment sur le problème de l'école. В частности, в отношении школы. Il a fait des choses assez intéressantes. Il y a d'autres aspects de son œuvre qui sont plus contestables à mon avis, mais ce n'est pas la même catégorie. Он много очень позитивно писал об образовании, Финкелькроут. Есть аспекты, которые не разделяю совсем, но там есть очень ценные элементы, которые вполне могут быть приняты позитивно. Финкелькроут. И мы там можем продолжить, да, вопросы, чтобы нам сэкономить время. Вот как они могут маленькими группами или большими движениями сокращаться, увеличиваться, сокращаться, сохранять верность идеи. Вот мне кажется, чужда и нам, потому что если бы у русских не было этой чести, мы бы давно потеряли бы наше государство, наш народ и нашу свободу. И действительно могут жертвовать всем. Поэтому давайте за наши общие европейские ценности, за ценности чести.